Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о Августине, епископе из Гиппо. Материнские молитвы сопровождали своего сына везде, где бы он ни находился. Мать боялась за судьбу своего сына, зная, что он имеет порочные наклонности своего отца. Такое сознание постоянно тревожило ее. В школе он познакомился со многими студентами, которые насмехались над всяким, кто старался жить моральной чистой жизнью. Не желая быть предметом их насмешек, он подражал во всем их образу жизни. Неудивительно, что в скором времени он очутился на скользкой греховной дороге и упал в грех. Теперь он пренебрегал советами своей матери и тому, чему она его учила, считая их устарелыми и вышедшими из моды. Когда ему исполнилось 18 лет, он стал жить без брака с одной молодой девушкой, которая родила ему сына. С этой женщиной он прожил 13 лет в безбрачной жизни, переживая какое-то смешанное чувство и сравнивая свое прошлое с настоящим. Он сознавал, что он не способен найти ответ на противоречащие контрасты, происходившие в его жизни. Он был в восторге от своего сына и дал ему наименование «Адиодатус», что означало «данный Богом». Августин очень любил своего мальчика и предсказывал для него блестящий успех в его жизни, строя эти предположения лишь на своих желаниях, что он это хотел бы, чтобы это так было. Однако Адиодат умер в молодом возрасте. Августин ищет истины и жизни в философии. Августин в своих ранних годах стал проявлять какое-то беспокойство по поводу своей моральной и интеллектуальной жизни. Он ясно сознавал, что его моральная жизнь очутилась ниже его идеалов и этических представлений о жизни. Сознавая свое фальшивое положение, он искал путей и возможностей, чтобы найти какой-то выход из создавшегося тупика. И он обратил свое внимание и надежды на философию, надеясь, что в ней он найдет удовлетворительные ответы для своего смятенного ума и плача души. Такое состояние души очень ясно и правильно определил Тарас Шевченко в одной из своих поэм, цитирую: «Чого мені сумно? Чого мені тяжко? Чого серце плаче, ридає, кричить, мов дитя?» Конец цитирования. Когда он проходил курс по философии, ему пришлось изучать произведение Цицерона под наименованием «Гортензия». Об этом Филипп Шафт так пишет: «Этот потерянный том Цицерона содержал поощрения на значение истинной философии и указывало, что в изучении философии нужно искать лишь истину, и только истину, и выше всего превозносить я следы с энтузиазмом». Такое указание пробудило в душе молодого человека сильную борьбу в поисках за подлинной истиной. Но это цицероновское произведение указывало лишь на ошибки, но не давало никаких средств, как избавиться от этих ошибок. Цицерон, живший еще много лет до Христа, ничего не мог сказать о том, кто сказал «Я есть истина», который лишь может дать свою сокровенную силу для усталой, блуждающей души, ищущей выхода из жизненного тупика. Ища истины в философии и не нашедшие я, начал искать ее в Библии. Читая Библию, он не понимал я, хотя написана она была простым языком. но ее сокрытого и глубокого значения и смысла он не понимал. Читая Слово Божье, он был обличаем своей душе, и, как говорит Бурке, он читал страницы Библии с эстетическим отвращением в некоторых местах библейского текста, язык которого для него казался варварским в сравнении с языком и стилем Цицерона, а значения стихов были глубокими и непостижимыми. Он не мог их понимать так, как он понимал иные изучаемые ним произведения, и поэтому его суждения о книге Библии были не поняты ним. Он все еще искал истины не в ее настоящем значении, не прибранную в цветы риторической мишурной мудрости и красоты, обличающую всю мирскую суетность жизни, но ничего не дающий взамен. Разочаровавшись в своих надеждах найти истину философии, он решается искать ее в религиозных сектах, гностических по своему содержанию, имеющих в своем учении более языческого, нежели христианского. Секта эта утверждала, что только она одна знает ту подлинную истину. Но эта их истина больше порабощала, нежели освобождала порабощенную страхом ищущую душу. Секта манихеизм. Путь Августина, по которому он прошел в течение 9 лет в искании истины, был путем к манихеизму. Это был путь интеллектуальной гордости, где не было существенной потребности к моральным принципам, как сдерживающей необходимости в жизни. Манихеизм был последним, наилучше сорганизованным, с наиболее последовательным, с наиболее упорным и наиболее опасной формой гностицизма, с которой христианам пришлось вести бескомпромиссовую войну. Эта секта была больше, нежели школа мысли или теологического диспута и противоречия. Она стремилась конкурировать с христианской религией в я целом, заменяя Церковь Христову на свой собственный образец. Возникновение этой секты не весьма ясно, но правдоподобно, что основателем этой секты был Мани или Манихеус по национальности перс, философ и астроном, который в 3-м столетии совокупил некоторое христианское учение, соединяя его с учением и религией Зороастра. Он вошел в контакт с иудействующей гностической сектой, у которых он нашел поддержку для своего учения. После нескольких успешных лет пропагандирования своего учения, но фанатической Персии он навлек на себя религиозное священство магии и, согласно одной версии предания, был распятый, а согласно другой версии бежал, будучи освобожденным неким королем. Его последователи в Персии жестоко преследовались. Вскоре после его смерти учение это распространялось в Туркестане, Месопотамии, Северной Африке, Италии и Испании. В процессе своего распространения или роста в христианских странах Запада оно приобретало более христианские формы. Учение это преследовалось везде в Римской империи. Впервые императором Диоклетианом, а после христианскими императорами. Как религия, они были яростными врагами ортодоксальному учению Вселенской Церкви. Манихеизм имел ферментирующее влияние в религиозном мире почти до 6-го столетия и даже после, имея свои проявления между павликанами, богомилами, катарами, альбигенсами. Учение это содержит в себе дуалистические, пантеистические, гностические и аскетические тенденции, состоят в тесной комбинации с фантастической натурфилософией, копируя некоторые формы римо-католических форм богослужений. Как правило, секта эта признает Христа как Спасителя, но смешивает его с языческим культом поклонения Солнцу. И это указывает на то, что учение это позаимствовано из Персии. Мани претендировал, что он был обещанный Богом Христос, Параклетом, то есть Духом Святым. Ученый Шаф так характеризирует это учение. Они, манихейцы, думали о себе самих, что они есть единственными правильными выразителями истинной правды в ее истинной и неизменной форме. Употребляемые ними слова «истина», «наука», «разум» постоянно повторялись ними и были лишь приманкой для несведущих. Я продолжу рассказ о исканиях Августина в следующей беседе.